Мэдлин смотрела вниз, в непроглядный мрак лестницы. Наверное, Пит не воспользовался этим выходом, чтобы уйти от своего непрошенного гостя. Лицо Артемиса было задумчивым. «Я вернусь сюда позже и посмотрю, куда ведет эта лестница». «Вы что, хотите отправить меня домой?» «Вздор! Я никуда отсюда не уйду!» Она заметила на полу маленькую стопку свечей. «Пойдемте, нам нельзя терять время!» Он обеспокоенно смотрел на нее. «Мэдлин, здесь дело не шуточное, и на этот раз я буду тверд!» «Не тратьте понапрасну ваше красноречие, Артемис!» Она взяла одну свечу и зажгла ее. «Если вы не хотите меня сопровождать, я сама найду дорогу». Ей казалось, что Артемис будет с ней спорить, но он лишь мрачно сдвинул брови, поднял фонарь и зашагал вперед. «Вам никогда не говорили, что большинство мужчин считает упрямство отталкивающей чертой в женщине?» — спросил он светским тоном. Она поморщилась, стараясь не принимать его слова близко к сердцу, но в глубине души чувствовала себя слегка уязвленной. «Поскольку новое замужество не входит в мои ближайшие планы, то я не вижу в этом большой беды. А уж если говорить об упрямстве, то здесь мы друг друга стоим, сэр». «Позвольте не согласиться. Лидерство, безусловно, на вашей стороне». Он вдруг замолчал. «Так-так, и что же мы здесь имеем?» Он резко остановился на нижней ступеньке, так что Мэдлин едва не налетела на него сзади. Встав на предпоследней ступеньке, она заглянула Артемису через плечо и удивленно замерла. Внизу за дверным проемом начинался узкий коридор. Сначала ей казалось, что он весь выложен затейливыми узорами из плоских драгоценных камней ромбовидной формы, красиво переливающихся в свете фонаря. Лишь через несколько секунд она поняла, что это мелкая кафельная плитка. «Интересно, зачем мистеру Питни понадобилось тратить время и силы на такую сложную, кропотливую работу?» — спросила она. «Он, должно быть, и впрямь большой чудак». «Мне кажется, нам следует принять это за аксиому». Артемий сошел с лестницы и, преодолев маленькую площадку, вступил в выложенный кафелем коридор. «Впрочем, чему удивляться? Вы сами все время напоминаете мне о том, что он ванзагарец». Она разглядывала коридор со все возрастающим ошеломлением. Свет фонаря играл на тысячах блестящих плиток, выложенных странными узорами, которые отвлекали и обманывали глаз. Бесконечно повторяющиеся серии маленьких квадратов, казалось, уходили в бесконечность. Ряды параллельных линий разной длины то взмывали вверх по стене, то падали вниз с противоположной стороны, то вдруг прочерчивали потолок. Эта причудливая графика слепила, вызывая легкое головокружение. Мэдлин долго смотрела на участок стены, где был изображен странный ряд, вписанных один в другой треугольников, и никак не могла сосредоточиться на рисунке. Наконец она подняла глаза и уставилась на бесконечные концентрические окружности, создававшие эффект туннеля, достаточно большого, чтобы туда войти. Ощущение было настолько реальным, что она протянула руку и дотронулась до отверстия, но пальцы нащупали лишь холодную кафельную плитку. «Это фигуры Ванза», — прошептала она. «Я видела такие в старинных книгах». Да, Артемис разглядывал рисунок, который вызывал очередной обман зрения. Изображенная конструкция казалась большой комнатой в том месте, где на самом деле была только плоская стена. Это иллюстрация к древним текстам по стратегии иллюзий. Я использовал некоторые из них при оформлении павильонов мечты. Он дошел до конца кафельного коридора, повернул направо и исчез, точно прошел сквозь стену. Вместе с ним исчез и ободряющий свет фонаря. Мэдлин осталась с одной свечой. Вокруг нее холодным, невидимым облаком сгустилась тревога. Она вновь передернулась. Артемис. Он опять появился в конце коридора, осветив узкое пространство своим фонарем. «Это лабиринт», — она сморщила нос, — «сплошь выложенный этой жуткой мозаикой? Похоже, что так. Как странно». «Вообще-то», — медленно проговорил Артемис, — «это довольно хитрый способ скрыть потайной выход. а может быть, еще кое-что».